Одеяло убежало. На обратном пути из неожиданности встретился только один муравей размером с собачку типа баллонка, но нападать он на нас не захотел, так что все прошло спокойно. «Стоять!» — негромко приказал капитан, когда мы вышли из-за декоративных кустов и увидели входную дверь в первый корпус. «Чего там?» Я самым последним вырулил на открытое пространство и тоже остолбенел. Перед дверью, примерно в паре метров по горизонтали и в метре над землей, висело и слегка колыхалось одеяло. Ну да, самое что ни на есть стандартное советское ватное одеяло, простеганное с обеих сторон суровыми солдатскими нитками. Размером оно было тоже самым обычным, полутораспальным. А еще откуда-то из самого центра этого колышущегося прямоугольника исходили некие лучи видимого света. «Стрелять?» — тут же спросил я у Гриши. «Или подождем?» «Придержи лошадей!» Строго приказал он мне, а Тамарка не удержалась и выдала очередную репризу. «Из спального корпуса это одеяло», — сказала она, наклонив голову на бок. «Вижу в углу штамп нашего санатория и название подразделения». «Странные у вас одеяла в подразделениях имеются», — ответил ей я. «Летающие сами по себе, как Карлсон практически». «Раньше таких не видела», — огрызнулась она. «До позавчерашнего дня точно». «Одеяло взяла...» и закрутилась в трубочку, причем один из концов при этом направился прямиком в окно корпуса, которое выходило в общий столовый зал. «Не нравится мне это», — бросил я такую фразу Григорию. «Лично я бы шмальнул по этой хрени из обеих стволов, как Тамарка по коту». «Без приказа не стрелять». Вот и все, что ответил мне капитан. А события тем временем продолжали развиваться и без нашего деятельного участия. Одеяло начало вращаться в воздухе с увеличивающейся частотой, при этом от него даже я почувствовал, как исходят волны очень низкой частоты, герц 7-8 по моим скромным прикидкам. Из глубин долговременной памяти всплыли сведения про инфразвук и про то, как он нехорошо действует на человеческую психику. А еще через полминуты задняя дверь корпуса распахнулась, и оттуда, стройной колонной, начали выходить наши коллеги по несчастью, во главе Ирина, а за ней Анвар, а дальше все остальные. Лица у всех были какие-то отрешенные, и все улыбались, как ненормальные. Тут я уже не выдержал и во весь голос заорал Григорию. «Сейчас ведь это одеяло всех за собой уведет! Стреляй, пока не поздно!» Но Гриша обернулся ко мне все с той же идиотской ухмылкой, которая значилась на лицах всех остальных. Тамарка продублировала ему мои слова, но, видя, что толку с них, как с козла молока, обернулась ко мне. «Ты-то хоть вменяемый остался?» — проорала она мне в лицо. «Стреляй в это гребаное одеяло, пока оно всех за собой не утащило!» Я и разрядил рожок своего АКМа прямиком в середину трубочки, в кою свернулось означенное одеяло. Оно как-то быстро увяло, это одеяло. Вращение сначала замедлилось, а потом и вовсе прекратилось. А еще через пару секунд оно обвисло и тяжело плюхнулось на газон с декоративными цветочками. «Все назад!» — продолжил я распоряжаться, сопроводив команду взмахом ствола АКМа. «Быстро!» Народ, видимо, освободился от гипноза этой неведомой сущности и начал поворачиваться в обратную сторону. А я вместе с Тамаркой помог этому процессу, придавая народу дополнительное ускорение пинками и толчками прикладом. Последним очнулся Гриша. Он недоуменно поворачивал головой туда-сюда, но быстро присоединился к направлению общего движения. «Ну все», — сказал я, заперев заднюю дверь на замок и задвижку. «От гамельнского крысолова мы, кажется, избавились». Народ, который не ходил в экспедицию к ларьку, очухался через пару минут, причем память у него отшибла напрочь. Ну, не совсем у всех, конечно, кроме одного, то есть одной. Что-то внятное смогла сформулировать только Ирина. «Почувствовала какое-то неодолимое желание выйти на свежий воздух», рассказала она с помертвевшим лицом. «Находиться в закрытом помещении вдруг стало не втерпёшь, вот и пошла на свежий воздух, а дальше вы все видели». «Клаустрофобия», — вспомнил я соответствующий термин из учебника. «Только психиатрии нам сейчас и не доставало». «Стоп!» — поднял руку вверх Гриша. «А где Валера? Вас же четверо должно было остаться, а я только троих вижу». «Был все время с нами», — отозвался врач. «Вон там сидел, у окна, ножик в пол втыкал. Я ему еще замечание сделал, чтобы не портил казенное имущество». «Так», — поднялся и хлопнул в ладоши капитан. «Все ищем Валеру. Двое на первом этаже, двое на втором. Остальные остаются здесь и контролируют выходы. При малейшем нештатном развитии ситуации подавать сигнал голосом. Кто наверх идет?» «Я могу», — поднял я руку. «С Ириной на пару». «Нет», — решительно возразил капитан. «Женщины остаются здесь. В бой идут одни мужики». На этот сексический выпад никто почему-то возразить не решился, так что в напарнике мне достался врач Анвар. А Гриша с Афоней взяли на себя столовую и примыкающие к ней помещения. Наверху было тихо, сумрачно, и в воздухе витали странные запахи, примерно такие, которые я первый раз ощутил, когда мы шли к ларьку. «Ты ничего необычного не чувствуешь?» — спросил я у врача. «В смысле запахов?» «Да вроде ничего». Он с шумом всосал большую порцию воздуха. «Все как всегда. Хлоркой разве что пахнет». «Ну, на нет и суда нет», — вздохнул я. «Откуда начнем?» «Давай с первого крыла», — предложил он. «Оно короче». И мы повернули направо. Тут, сразу возле лестницы, имел место туалет, мультигендерный, с закрывающимися кабинками и общей прихожей с умывальниками и сушилками. «Я дальний конец проверю», — скомандовал я. «А ты на ближнем посмотри». Как и следовало ожидать, ничего в этом сортире не обнаружили. Да если вдуматься, кому в голову придет прятаться в таком странном месте? Опять вышли на лестницу и свернули в правый коридорчик, он совсем коротенький оказался, метров 5-6. Три двери налево, одна направо, в самом конце коридора, рядом с окном. «Тут у нас три физиокабинета и один массажный», — пояснил Анвар и тут же поправился. «Раньше, конечно, были». «Да это-то понятно», — задумчиво отвечал я и взялся за ручку первой по ходу движения двери. «Закрыто. У тебя ключи есть?» «А то как же», — вытащил он из кармана большую связку. «У меня все есть». Проверка второго этажа не затянулась. Как и следовало ожидать, ничего и никого мы тут не обнаружили. Я только обратил внимание на сейф в кабинете заведующей, большой и тяжелый. Почему-то раньше он ускользнул от нашего внимания, хотя мы тут не раз бывали, и даже кино смотрели, помнится. «А что в этом сейфе?» — спросил я у врача. «Как обычно», — вздохнул он. «Лекарство строгой отчетности. Наркота, что ли?» «В том числе», — вторично вздохнул он. «Случаи с больными разные бывают, так что на всякий пожарный и это дело имеется». «Открыть сможешь?» — попросил я. «Попробую». И он начал проверять ключи из своей связки. Десятый примерно по счету подошел. Дверца скрипнула и открыла нам внутренности сейфа. Там было два отсека. Вверху аккуратными стопками лежали упаковки таблеток, а внизу, к моему вязчему удивлению, пистолет, по виду Макаров, и еще какие-то железки. «Интересные вещи ваш главврач в работе использует», — сказал я. «Сам удивлен», — повернул голову ко мне Анвар. «Забираем?» «Конечно, сейчас нам любое оружие сгодится», — отвечал я. «Что там за железки рядом с пистолетом лежат?» «Могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, это два электрошокера». И он вытащил на свет божий все содержимое нижнего отсека. «И точно шокеры», — сказал я, разглядев надписи. «А с таблетками что?» «Возьмем обезболивающее с успокаивающими», — пояснил врач. «Может пригодиться и...» «Пожалуй, психотропные тоже прихватим, мало ли что». «Это галоперидол, что ли?» — поинтересовался я. «Его сейчас почти не используют. Квитиапин и серокволь в моде». «Ну, забирай этот сероквель», — сказал я. «Да пошли вниз. Там, я думаю, поиски тоже закончились». «Подожди», — вдруг притормозил он меня. «А у вас-то что там обнаружилось, когда вы к ларьку ходили?» «Ничего хорошего. Не стал я выбалтывать все раньше времени. О подробности сейчас Гриша расскажет, наверное, и Тамарка добавит. Вот, кстати, про нее вопросик с точки зрения практикующего врача. Что там у нее в анамнезе, не поделишься?» «Вообще-то это врачебная тайна», — замялся он. «Ну, в связи с особыми обстоятельствами, так и быть, скажу тебе по секрету, у нее все признаки прогрессирующего синдрома дефицита внимания на фоне гиперактивности». «Глубоко», — задумался я. «Сераквилем это лечится?» «Нет, там другие таблетки в ходу», — задумчиво пояснил Анвар. «Но я их тоже на всякий случай прихватил». «Хорошо иметь своего врача в коллективе. Выдал я такую умную фразу, после чего мы гуськом спустились на первый этаж. А на первом этаже царила уныние и тоска. Все остальные члены нашего временного комьюнити в количестве 4 штук сидели в разных углах столовой и молчали. «Ну что?» — сразу взял быка за рога Григорий. «Вы тоже ничего не обнаружили?» «Увы», — ответил я за нас обоих. «Если не считать еще одной единицы огнестрельного оружия, я показал всем ПМ с коробкой патронов к нему». «Отдай Афоне», — распорядился капитан. «Он у нас бывший вохровец, должен уметь обращаться. У нас и совсем никаких находок не случилось. Пропал, значит, Валера с концами». «Что-то мне это начинает напоминать детскую считалку про 10 негритят», — уныло сказал я, усаживаясь за стол. «И детективный роман Агаты Кристи одновременно». «Вы бы хоть рассказали, что там нашли возле ларька», — поинтересовалась Ирина. «А то молчите все». «Сейчас расскажем», — вздохнул Гриша. «Иван, у тебя язык лучше, чем у остальных, подвешен. Давай ты рассказывай, что ли.